Я взялся за перо и написал бессмертное творение, уже упомянутое выше, а именно о мышеловках и их влиянии на образ мысли и дееспособность кошачества. Этой книгой я как бы заставил изнеженных юных котов взглянуть в зеркало и увидеть самих себя, потерявших веру в свои силы, бездеятельных, флегматично взирающих на гнусных мышей, которые безнаказанно охотятся за салом. Своими громовыми речами я встряхнул их, пробудил ото сна. Помимо того, что это произведение должно было доставить большую пользу всем, я и лично извлек из него одну выгоду. На некоторое время я был избавлен от необходимости ловить мышей. Да и много спустя, после того, как я столь решительно высказался против лености, никому не приходило в голову требовать, чтобы я на собственном примере показал проповедуемое мною геройство. На этом я мог бы, пожалуй, закончить воспоминания о первом периоде моей жизни и перейти к месяцам юности, примыкающим к периоду возмужалости, но я не могу лишить благосклонного читателя удовольствия послушать две последних, я бы сказал, восхитительных строфы из моей глоссы, познакомиться с которыми у моего хозяина не достало терпения. Но я знаю, невозможно устоять пред искушением, если под кустом весенним клич любви звучит тревожно. Миг, и влип неосторожно, когда в радости греховной из кустов летит как чудо, как порыв, как вихрь любовный, милая на клич условный, нас любовь отыщет всюду. Жажда счастья сердце мучит, страсть дурманит разум сладко, только эта лихорадка в скором времени наскучит. Дружбу нас ценить научит жажда дела, жажда спора, с другом радостно вдвоем. Чтоб найти его сквозь горы, я пройду сквозь все заборы, дружбу ищу днем с огнем. Мак Эл. Как раз в тот вечер он был добродушен и весел, чего давно за ним не замечалось. Благодаря этому и свершилось нечто неслыханное. Он не вспылил и не убежал, как обычно делал в таких случаях, а спокойно, даже с благожелательной улыбкой, выслушал очень длинный и еще более скучный акт бездарнейшей трагедии, сочиненной молодым, подающим надежды, великолепно завитым лейтенантом, отличавшимся отменным цветом лица, который прочитал ее со всем пафосом счастливейшего в мире поэта. Мало того, когда упомянутый лейтенант, закончив чтение, горячо попросил капельмейстера высказать мнение о его пьесе, тот изобразил на лице своем полный восторг и заверил юного героя войны и поэзии, что его вступительный акт поистине изысканнейшее блюдо для эстетствующих лакомок и содержит великолепные глубокие мысли. За гениальную самобытность каковых говорит то обстоятельство, что они посещали и великих признанных поэтов, как-то Кальдерона, Шекспира, и в более поздние времена Шиллера. Лейтенант пылко обнял его и с таинственной миной поведал, что еще сегодня вечером собирается осчастливить целый кружок избраннейших девиц, среди коих есть даже одна графиня, читающая по-испански и пишущая масляными красками превосходнейшим из когда-либо написанных первых актов. Крейслер заверил его, что это весьма благородно с его стороны, и молодой поэт, начиненный энтузиазмом, поспешил ретироваться. «Я не понимаю, что с тобой сегодня», — заговорил, наконец, маленький тайный советник. «Не понимаю, милый Йоганнес, откуда такая сверхъестественная кротость? И как только у тебя хватило терпения внимательно слушать эту пошлую стряпню, я просто в ужас пришел, когда лейтенант напал на нас беззащитных, не подозревавших об опасности, и опутал сетями своих бесконечных виршей. Я так и ждал, что ты не выдержишь, как обычно бывает с тобой, по более ничтожным поводам, но ты сидишь спокойно, во взгляде твоем даже читается одобрение, и под конец, когда я уже чувствую себя совершенно разбитым и несчастным, ты разделываешься с беднягой, обрушив на него всю свою иронию, коей он даже не в состоянии оценить, и хоть сказал бы ему в виде предупреждения на будущее, что пьеса его страдает длиннотами, и хирургическое вмешательство ей отнюдь не повредило бы. «О, — возразил Крейслер, — И чего бы я добился таким жалким советом?